Баллада. Но бывает и про нас иногда счастливый час. Незадолго до отбоя притулимся мы гурьбою на задворках где-нибудь. Для начала порем муть, вдруг минута наступает, кто-то тихо запевает. Все на свете позабыв, тянем грустный мы мотив, как тетрадки, бросив книжки без усов. Еще мальчишка от родителей тайком сбег в пилоты босиком. Как он по небу кружил, петли гнул и виражи, как случилась беда, было численно всегда, как в штрафной утопал роте, погибать зазря в пехоте, как за годом год промчался, сын бесследно затерялся, пусть не ждет напрасно мать. Эй, бляди вашу мать, старшина орет, заткнись, на поверку становись.